Глава 9. Если бы я знала, что слова ребенка заставят зверя вздрогнуть и разжать лапы, я бы сказала раньше, клянусь. Получив неожиданную свободу, тут же восстанавливаю наше статус-кво, отпрыгнув от Азата на приличное расстояние, и уже оттуда смотрю с опаской в его лицо. Внутренне содрогаюсь от дикого жестокого выражения. О чем он думает сейчас? Явно не о том, что ребенок от него. И это хорошо же. Он мой? Тут же рушит мои иллюзии зверь, и я быстро облизнув губы, потому что сухость это уже невозможно терпеть, как его вкус на себе. Торопливо отвечаю. Нет, конечно. От этих слов у него что-то странное происходит с лицом. Вроде бы маска каменная, а в глубине глаз, в четче прорезавшихся морщинках, в острее обозначившихся скулах, гнев, ярость, жажда крови. Он убить меня хочет за то, что якобы изменила, какая циничность. Хотя для нас измена мужчины — это не то, что должно волновать его жену. Так ведь, зверь? Воспоминания больно бьют по сердцу, но дышать становится легче. Я окончательно сбрасываю с себя оковы недавней страсти, укрощаю не кстати взбунтовавшееся тело и твердо смотрю в лицо своего бывшего мужа, своего врага. Да, Азат теперь враг мне, потому что если он узнает, что Адам его сын, то не будет мне свободы, не будет мне счастья. Или нас вместе заберет, полностью проигнорировав все законы, или... Сама мысль эта пугает своей простотой и логичностью. Он может забрать Адама, конечно, может, тоже руководствуясь лишь своими внутренними мотивами, забыв про мои чувства, про законы, вообще про все забыв. Вспоминаю, как Азат, когда еще все было хорошо у нас, когда я была не Ней, а сладкой дурочкой Наирой. И вот в те благословенные времена мой любящий муж рассказывал, насколько сильно хочет сына, наследника, и что планирует назвать его в честь своего деда, и что будет воспитывать из него настоящего воина, мужчину. Горячая ладонь при этом лежала на моем животе, и я ощущала безграничное счастье, спокойствие, словно там внутри уже был наш сын. И впереди у нас было все то, что так идиллически нарисовал себе мой муж. Поджимаю губы от застарелой боли, от моего несбывшегося глупого счастья, и неожиданно ощущаю поднимающийся изнутри гнев. Это он виноват. Он все разрушил, растоптал. И теперь еще смеет, да пусть только посмеет подойти к Адаму, я его загрызу. Но чтоб даже шанса у него не было увидеть моего сына, надо сейчас сыграть максимально правдиво. Он не будет себя связывать с чужой женщиной, женщиной, у которой ребенок от чужого мужчины, слишком эгоистичен. Я для него сейчас должна быть низшим сортом, дурным прошлым, о котором стыдно вспоминать и рассказывать. Сколько ему? Его голос низок и страшен. Мышцы все в напряжении, кажется, кинется сейчас, набросится. Держись, Нэй, держись, ради Адама. 3 месяца. Он, конечно, сможет проверить, но моя задача сейчас, чтобы не захотел мгновенно это сделать. А потом я подправлю информацию в своем личном деле. HR я или нет? Все выплаты и льготы я уже и так получаю. Проверять никто не будет. То есть сразу забеременела, да? Ноздри породистого носа бешено раздуваются, желваки ходят. Давай, зверь, прими правильное решение уже. Да, так получилось. Стараюсь делать голос отстраненным и с трудом сдерживаю желание кинуться в сторону двери. Но нельзя. Таким образом только спровоцирую его. Зверь, он и есть зверь. Сразу среагирует и кинется догонять. А мне надо, чтоб скривился от омерзения и забыл. Как ты быстро! И ребенок от него, от того, с кем живешь? Голос его становится совсем низким, жутким, и лицо чернеет буквально. Да, от мужа. Тут главное взгляд не отводить, и я не отвожу. Ну уже, зверь, оскорбись, наконец. Назови дешевкой, тварью, и уходи. Исчезни из моей жизни. Не мучай больше. Он молчит, сжимает кулаки до белых костяшек. И на долгое счастливое мгновение мне кажется, что мой план успешен. Не будет он больше меня преследовать. Побрезгует, оскорбится. И в тот момент, когда я уже думаю, что все удалось, я выиграла. Азат неожиданно и резко подается ко мне всем телом, молча, страшно, словно ударить хочет. Но вместо этого хватает за руку и тянет на выход. Нет, Всевышний, нет. Пусти! Тщетно пытаюсь вырваться, но когда мне удавалось освободиться из его лап? Зачем я тебе с чужим ребенком? Но все протесты разбиваются о гранитную скалу его безумия. И слова зверя звучат жутким приговором всем моим надеждам на избавление. «Ты моя жена, значит, и ребенок мой».